Ахилл-Мария успел услышать, как пират бормочет себе под нос. Неужели допрыгались? После чего забрала и упаковала все звуки внутрь шлема. Допрыгались, дьявольщина. Группа бойцов в скафандрах. Значит, именно бойцы. Если не случится чудо, клоны... «Нынче мало шансов напороться на соревнования по спортивному ориентированию», — подумал он. «Где же прокол? Хотя теперь это не важно». Это и в самом деле было не важно, и Ахилл-Мария побежал догонять своих. Важным казался тот факт, что из ополченцев вояки, как пули из дерьма. Больше половины войска первый раз увидела собственное снаряжение, не знала элементарных основ тактики, и было выжато досуха. Правда, говорят, что у русских повальное увлечение пулевой стрельбой. Но даже мастер спорта межзвездного класса не ровнее обученному бойцу. Кто может выслеживать отряд в тайге? С вероятностью 1/2 — это егеря от Урана. Скормленные со штыка защитники благой веры, которые в бою, как волк в лесу. Шутки шутками, но даже 20 егерей умоют их кровью, и, что гораздо хуже, наведут флугеры или вертолеты. Короткими перебежками вперед раздалась команда. Ополченцы рванули вперед, утопая в снегу, сокрушая палые ветки с таким грохотом, будто стадо пельтианских протогипиусов, убегающие от халкозавра. Ахилл, притаившийся за деревом, скривился. Активные наушники превратили перемещение отряда в горный обвал. Конечно, это иллюзия, но ведь активные наушники есть и у врага. Оставалось надеяться на метель, что резвилась все сильнее, закручивая белые смерчи вокруг стволов. Когда последняя спина скрылась в снежных зарядах, Ахилл отдал приказ выдвигаться. «Вывести тактическую панораму на забрало», — повелел он, и Парсер послушно погрузил мир в царство цифры. Стрекоза мобильной пехоты транслировала чужие метки. Вот они, несколько размытых силуэтов в нейтральных зеленых рамках. Пора подобраться поближе. Внимание! Заходим с правого фланга. Перебежками марш! Его отделение тоже двигалось не очень. Но конкистадоры с их широченными ботинками вполне сошли за снегоступы. Да и парни не зелень какая-нибудь, не салаги. Нуньес, не высовываться! От дерева к дереву, понял? Добежал, залег. Да, не салаги, привычный к городским улицам, коридорам звездолетов, но никак не к тайге в снегу, густом, в 5 шагах непроглядном, как Кузбасс лак. Готово, залегли, дальше ползком, приказал Ахилл, убедившись, что дружественные метки остались по правую руку. Молодцом, комбат, соображаешь, похвалил инициативу Салман. «Выдвигайся вперед на 100 метров и жди!» «Работаем!» Умный Проспера выпустил из наплечной консоли стрекозу. Миниатюрные БПЛА следовало беречь. После недавних боев их оставалось всего 8 штук на отделении. Ахилл справедливо рассудил, что если сейчас облажаться, они вряд ли будут испытывать нужду в стрекозах. Поэтому выпустил и свою птичку. Маленький аппарат вылетел из тубуса, развернул плоскости и ушел в темноту. Чуткие сенсоры прощупывали заснеженное пространство, которому вот-вот суждено превратиться в поле боя, одно из сотен полей этой войны. Идут. Проклятая метель работает совершенно непатриотично, маскируя и врагов, и друзей. Ни пса непонятно. Темные силуэты, даже численности не установить. Судя по возросшему качеству трансляции, над линией соприкосновения крейсировал уже не один БПЛА и не 3. Но все равно, мешанина стволов в объятиях метели, тьма, и в ней двигаются чужие фигуры. Проявляются и также внезапно исчезают, а дистанция всего 300 метров. То есть пора бы бахнуть, но только в кого? «Фиксирую сигнатуру целей», — доложил Парсер. Скафандры Евроштурм М-18. Предположительно, цель дружественная. «Я сейчас сойду с ума от всей этой ахинеи», — подумал Армандадовец и вызвал Дельпина. «Ты уже слышал?» «Отставить!» Голос Салмана в наушниках казался очень злым. «Цель дружественная. Разбежались. Это Атуран, долбанный в трофейном снаряжении, маму его необычным способом 33 раза. Не вздумайте высовываться. Это касается всех. Держим позицию». «Командир», — включился Мита. «Барсеры рассчитывают 30 целей. Это почти железно». «Дальний дозор, запросто. У них навигация с орбиты и дальняя связь. Им сейчас все можно. Да и наверняка сзади резерв. Подпускаем на полсотни метров, а потом валим всех. Ахилл, пулеметы на позиции? В готовности? Ждем моей команды. Помните, у нас не больше 2 минут. Уйти не должен никто. Потом сваливаем в темпе румбы. Сейчас я вам солью маршрут отхода». Ожидание. 200 метров. 150. Черт возьми, в самом деле Евроштурм — отличный скафандр германского производства. Совместная разработка одноименного концерна и не менее знаменитого Хеклера и Коха, модель 2618 года. В 20-м поступил на вооружение в штурмовые части мобильной пехоты по всей европейской директории. Не узнать невозможно. Неужели Атуран? Но откуда у них? 100 метров. 80. Парсер фиксирует работу ультраволновой связи, но не может расшифровать из-за воя взбесившегося ветра. Что происходит? Ахилл Мария чертыхнулся, а потом и заковыристо выматерился. Звенья врага остановились. Вперед в полный рост вышла одна фигура, размахивая руками. Правой зажата всережимная винтовка, тоже очень узнаваемая, G3M, хрестоматийный Гевер Драй, чьи фото наполняют все рекламные проспекты четверть столетия. «Какого?» — Ахилл Мария включил командирский канал, уже заполненный вопросами без ответа. «Всем тихо! Кто-нибудь, включите рацию в режим сканирования!» — рявкнул Дельпина. «Какая ценная мысль! Главное, своевременная!» В самом деле, клоны используют другой формат кодировки сигнала, а значит, для дешифровки требуются специальные станции. Но если Атуран в наших скафандрах, дело упрощается. «Есть, активирую сканер», — первым отреагировал Богдан Мита. Спустя короткие секунды эфир заголосил, сотрясая динамики ломаным русским. «Не стреляет, нихт шисын, ми есть свой. Ми есть свой. Званцик. 123-й дивизии мобильной пехота. Штурмбатальон. Рюский. Не стреляет. Ихт есть гаупман Дитер Карлов. Дитер Карлов». Если это Атуран, то остается поаплодировать клонским инструкторам. Так подделать немецкий акцент, да не просто немецкий, настоящий бариш. Было слышно, как Салман сплюнул. «Говори по-немецки, Гаупман, здесь у всех есть переводчики. Ложная тревога, парни, это свои». Ахилл Мария перекатился на спину и широко перекрестил грудь, глядя в близкое небо. Пронесло Санта-Мария-де-Роберваль. Два отряда вышли навстречу, все еще не веря. Ахилл скомандовал отбой и встал, опустив автомат, который повис на ремне, как уснувший бушмейстер. Рука, впрочем, покоилась на рукояти, а палец продолжал оглаживать спусковой крючок. Оказалось, что это ошметки штурмового батальона, временно базировавшегося в Нерской губе. «Не знаю, что с остальными», — рассказывал Гаупман. «Мы прорывались из окружения. Свинские клоны начисто заглушили связь. Я командир второй роты. Это все, что от нее осталось». Занятный разговор. Типичная мета войны. Общение происходит с поляризованным забралом. Ни лица не видно, ни фигуры за броней. Даже голос в обработке электронного переводчика. Черт знает, что такое. «Как обстановка вокруг Нерской губы, капитан?» — спросил Мита. «Собачья обстановка, комрад. Десантная бригада клонов и несколько подразделений от Урана, этих свинских собак, дерьмо кошачье, вышибли нас из города в 2 счета, как пробку. Накидали бомб с флугеров, а у нас никакого ПКО. Шлюхины дети, ублюдки, гребаная гора дерьма. Узнав, что отряд собирается идти обратно к Невской губе, Гаупман разразился таким потоком ругательств, что покраснел даже эфир. Пока Салман объяснялся с союзником, Ахилмария предпочел отойти в сторону, чтобы не слышать этих воплей. Он дошагал до своих, прислонился к стволу и открыл забрало. В лицо ударила горсть снега, подхваченная зорняком ветром. Щеки закололи тысячи иголок, а в нос шибанул мокрый лесной аромат. Солдаты воспользовались древним правилом — отдыхай, когда можешь, и жри, что дают. Прямо на земле сидели бойцы, поглощая сухпаек, а некоторые просто давили ухо. Бдительный де Толедо озаботился часовыми, как и не менее бдительный Богдан. Ахилмария мысленно похвалил помощника. Ничего не упускает. Ему нет дела, где он — в офисе на Тьерра-Фуэго или в этом проклятом снегу. Прямо в середину мыслей вдруг вклинилась посторонняя фигура в ярроштурме и голос, задавший вопрос. Формулировка его оборвала плавность размышлений и повергла в ступор. «Эй, мистер, это вы?» «Чего?» — не понял Ахилмария. «А, вот я балда!» После чего фигура откинула забрало. На бывшего полковника смотрело бледное лицо с выдающимся носом и тонкими губами, которые скрывали крупные лошадиные зубы. Говорил странный солдат на русском, чисто, но медленно, словно обдумывая фразу слово за слово. «Послушай, воин», — начал Ахилмария, убедившись, что штурмовик продолжает стоять, смотреть и улыбаться. «Во-первых, отдай честь офицеру. Во-вторых, что тебе от меня нужно?» Воин выпрямился, скрипнув снегом, и приложил руку к шлему, не прекращая улыбаться. — Это точно вы, мистер. Я теперь вас точно узнал. — Ты не понял вопроса, воин? — Так точно понял. Мне от вас нужно то, что я хотел вас поблагодарить, вот. — Господи, да за что? Я ведь еще тогда сообразил, что вы военный. Улыбка растянула за физические пределы возможного. «Я с тобой рехнусь!» Ахилмария оттолкнулся от ствола и приблизился к солдату вплотную, желая рассмотреть чудака получше. «Не надо рехнусь! Спасибо вам, мистер! Это вы посоветовали мне податься в армию. А я сразу на следующий день пошел в вербовочный пункт. Ну, думаю, такой человек зря не посоветует. И пошел. Вы так и не вспомнили? Пирамида Ipsum Commercials. Трусы с капюшоном. Это я. Обалдеть! Это был тот самый малолетний бандит, который с компанией себе подобных аборигенов бетонных джунглей пытался ограбить Ахилмарию в Нью-Бридже, когда Ахилмария торопился на встречу с лордом Этли и заплутал внутри пирамиды. Он тогда распугал малолеток, а этого заставил послужить проводником. По дороге разговорились. И Армандадовец поделился бесплатным советом — пойти в армию, пока не спился или не сторчался. На обратной дороге Ахилмария еще думал, что судьба свивает забавные узоры. Вот попадет парень в пехоту, как раз к началу войны. — Тебя как зовут, парень? — Рядовой Окленд, сэр. Питер Мэй Окленд. — Да, я тебя вспомнил. Разве такое забудешь? — Никак нет. Перестань тянуться, не на плацу, и руку опусти. Ну и как, не жалеешь? Ведь война все-таки. Подкузьмил я тебе своим советом. Что вы, сэр, здесь, по крайней мере, интересно и делом занят, да и жалование приличное. А когда ты успел русский выучить? А я и не успел, это гипнопедия. Ясно. В этот момент раздался бодрый голос Салмана Дель Пина, который, видимо, уломал доблестного баварца. «Закончили привал. Подъем! Разбились повзводно, в колонну по два!» Договорить с неожиданным знакомцем не получилось. Их ждали марш и город Нерская губа.